Вскоре я явился в офис. В приемной никого не заметил, почему-то Ясуши отсутствовал на своем месте. Странно, раньше за ним такого не наблюдалось. И я говорю не о том, что он куда-то отлучился. Судя по всему, его не было сегодня целый день. Ну да ладно, с кем не бывает. Поднявшись к себе на этаж, подобрался к нашей двери. Я не знал, пришли ли девчонки на работу или нет, поэтому было любопытно. Если да, то чем они занимаются? Пока никого нет. Глупо, конечно, но у меня почему-то появилось игривое настроение. Может, это связано с Аои? Нет. Скорее всего, с тем, что я вернулся на свое любимое место работы. На мгновение показалось, что все произошедшее вчера было лишь сном. А вот сейчас я проснулся и пришел на интересную мне работу. «Почему такая лохматая?» — послышался за дверью возмущенный голос малышки Мико. «Они все покрыты волосами. Значит, и между ног тоже должно быть мохнатым», — уверенно заявила Каори. «У них 8 лап. Это ты между каждыми будешь рисовать?» — смеялась ее подруга. «Нет, конечно», — как-то смущенно отозвалась та. «Ты прекрасно знаешь, где у Джорио?» «Что?» Я открыл дверь и вошел в офис. Никого, кроме нас троих, внутри не было. Впрочем, кого я ожидал увидеть? «Изаму-кун!» — завопила Мика и бросилась ко мне в объятия. «Я так рада тебя видеть!» «Я тоже». Не смог удержаться и обнял малышку. Черт, да какая она малышка. На 10 лет старше меня и почти на 1,5 головы ниже. Как так-то? «Детский сад», — пробормотала Каори. Как всегда мрачная и холодная синеволосая красавица. Но я-то знаю ее, настоящую. «Да брось, Каори», — я двинулся в ее сторону, распахнув руки. «Давай обнимемся, ведь между нами столько общего». «Даже не думай». Но я не слушал и приближался. «Нет, Изаму! Нет, не...» Я обхватил девушку и крепко стиснул. Та застонала и попыталась вырваться, но не тут-то было. Резко выпрямившись, я поднял ее с рабочего места и закружил в комнате. «Отпусти!» — прошептала она, еле сдерживая дыхание. Пришлось подчиниться. «Да ты с ума сошел!» — воскликнула рассерженная красотка и ударила кулачками мне по груди. «Нашел еще время!» «А меня ты так не кружил!» — обиженно пробормотала за спиной Мико. «Так зачем дело стоит?» Я развернулся к ней и тут же подхватил прыгнувшую малышку, закружившись с ней по офису. Но через пару витков остановился и перевел дыхание. Все же после вчерашнего голова слегка гудела. «Уф, на этом хватит!» «Все нормально?» Каори моментально изменилась в лице и подскочила ко мне, подхватив под руку. «Может, присядешь?» «Да не волнуйтесь, все хорошо», — улыбнулся я, хотя комната продолжала кружиться. «Сейчас пройдет», — присел на свой стул и посмотрел на девушек. «Вы не представляете, как я рад вас видеть». «И года не прошло», — усмехнулась в своей манере Каори, но тут же вновь стала заботливой. «Мицука нам все рассказала. Так ты и правда спас ей жизнь?» «Сперва подставил, а потом спас», — недовольно произнес я в ответ. «Что значит подставил?» — вспылила Мико. «Разве ты обманом заставил ее помочь тебе? Она же сама согласилась взломать флешку. Зато мы узнали о твоей маме и о продажном детективе, который потом и отравил Мицуку». «Но ты ведь ее выручил», — заговорила Каори. «Бегал по всему городу в поисках противоядия». «Не совсем так». «А как тогда было?» Я вздохнул. Все же придется рассказать неполную историю моих вчерашних приключений еще раз. Конечно, не хотелось утаивать от них момент с Лотосом, да и на лицах девушек я видел недоверие. Однако, если рассказать про Минь, то все может выйти из-под контроля. Хотя, какой здесь контроль? Он точно не в моих руках, ведь Лотос сказал, что я выполнил всего лишь первое задание. «И все?» — недоверчиво переспросила Каори. «Он просто нашел тебя и решил посмеяться? Посмотреть, как ты бегаешь туда-сюда?» «Видимо, так», — ответил я. Было очевидно, что они понимают, я многое не договаривал, и все же не стали лезть с расспросами. «Так шкатулка была прямо здесь?» — Мика с опаской посмотрела на стол Мицуко. «И как они проникли сюда?» «Не думаю, что для людей Лотоса есть какие-то преграды в нашем городе», — вздохнул я. «Теперь мне жутко», — испуганно пробормотала рыжая девушка. «У нас орудует банда головорезов, а полиция не может их поймать. А я ведь иногда гуляю по ночам». «Серьезно?» — удивленно уставилась на нее подруга. «Гуляешь по ночам?» «Ну да», — пожала та плечами. «А что такого? Тихо и спокойно. Было до этого момента». «Получается, вы сегодня были у Мицуко?» Я решил немного сменить тему. «Как она? Поправляется?» «Конечно», — с жаром ответила Мико. «Готова вернуться на работу хоть сейчас, но врачи запрещают». «И правильно делают». «Но она дала нам график работы». «Ух ты, а я ведь тоже вчера пытался его сделать, вот только ничего не получилось. Могу взглянуть на него?» «Она всем его на почту сбросила, ты не смотрел?» — спросила Каори. «Точно», — я повернулся к рабочему компьютеру. «У меня просто детектив все телефоны забрал, а сегодня с утра в университете был». Быстренько нашел нужное письмо и открыл вложение. Что же, график работы не сильно отличался от моего, хотя сразу видно руку профессионала. Мицуко определенно должна стать директрисой компании, так как обладает всеми навыками выдающегося руководителя. И вместе с этой мыслью пришла еще одна, но более пошлая. Тогда я смогу сказать, что переспал со всеми женщинами-директорами Ханабен. Так себе заслуга, сразу понятно, что попал в компанию через постель. С другой стороны, мне-то от этого что? Главное, чтобы платили хорошо за ту работу, которая мне нравится. Так, ладно, тогда приступим. Я бросил сумку на пол и хотел уже открыть документ со сценарием, как меня позвала Каори. «Изаму, у нас здесь с Мику небольшая дилемма. Нужен твой совет, как опытного хентайщика». О как! Я с усмешкой повернулся к ним, и мне в нос ткнули набросок Джорио. Вот только паучиха была изображена в уж слишком откровенной позе. Казалось, что я нахожусь под ней, пока эта женщина мнет свои огромные груди и с хищной улыбкой смотрит на меня. «Это что? Ты нам объясни, как именно должна выглядеть Джорио Ригума в нашей игре. С мохнатой киской, как у правильного паука, или гладенькой, как у прилежной шлюшки?»